Глава 19. Бьянка. Бьянка стояла в своей студии перед картиной, изображающей маленькую натурщицу. Розовые губы натурщицы были полуоткрыты. Бледно-голубые, влекущие глаза ее смотрели на свет фонаря. Сама она находилась в тени. Бьянка нахмурилась, словно ощущая прилив злобы. Эта картина заставила всех забыть об остальных ее картинах. Что помогло ей написать эту картину? Что чувствовала она тогда, когда перед ней стояла эта девушка, словно бледный цветок в вазе с водой? Это была не любовь. Не любовь чувствовалась в изображении этой девушки, стоящей в полумраке, но это была и не ненависть. Бьянка отвернулась от картины и посмотрела на портрет мужа, написанный несколько лет назад. Она смотрела то на один, то на другой холст. Когда человек слишком сильно отдается какому-нибудь острому переживанию, он уже не может правильно анализировать чувства. Он чувствует и только. Такова была судьба Бьянки. Ее гордость заставляла ее отходить от Хиллари, пока она сама не почувствовала своей неправоты. Но это так ее задело, что привело к полному отчуждению. Благодаря гордости она походила на человека, который говорит: «Живите вашей собственной жизнью. Я постыдилась бы показать, что меня волнует все происходящее между нами». Ее гордость не позволяла ей видеть, что под личиной насмешливости в ней скрывалась типичная женщина, верная своему дому, жаждущая любви и уважения. Никто в мире не мог этого угадать. Та же гордость помешала Хиллари ясно понять, что, собственно, испортило их супружескую жизнь. Сколько раз он пытался и не мог подойти к этой женщине, полной противоречий. С каждой неудачей что-то надрывалось в нем, пока, наконец, не иссохли корни его любви. Судя по его поступкам и по всему внешнему виду, он, по-видимому, много страдал. Из года в год углублялась трагедия этой женщины, жаждущей любви, но медленно убивающей любовь мужа. При этом умение держать себя заставляло их соблюдать все приличия. Наконец, это перестало быть трагедией, по крайней мере для него. Любовь его погибла, длительный мороз заморозил ее корни. Но для Бьянки трагедия продолжалась. В ней не угасла ее жажда быть оцененной. Она инстинктивно чувствовала, что если бы ее муж не был мягок и тактичен, если бы он захотел властвовать над ней, были бы другие результаты. Это втайне возмущало ее, и она сознавала, что в этом не ее вина. Гордость была ее роком, в гордости было ее очарование. Она была окутана этой улыбчивой гордостью, таинственной даже для нее самой, как холм, который с одной стороны освещен солнцем, с другой — окутан тенью. Эта гордость проявлялась даже в ее самых великодушных поступках, которые она делала тайком, сама над собой посмеиваясь. Она постоянно насмехалась над собой, насмехалась даже над тем, что носила цветные платья, которые так нравились Хиллари. Она бы не хотела потворствовать своему желанию привлекать его. Застыв между двумя картинами, она прижимала к груди муштабель, палочка, которую живописец держит в левой руке и подпирает ею правую. Примечание переводчика. И походила на какую-то итальянскую святую, вонзающую в сердце кинжал. Когда-то Гукс напомнил Цицилии об Италии. Теперь он уже около 8 часов таскался по городу, собирая на улицах отбросы и мусор и складывая их в телегу. Он нисколько не был похож на человека, который терзался любовью и ненавистью. В первые 2 часа работы его смуглое лицо было бесстрастно. На Гуксе была одежда, придававшая ему, по мнению Вестминстера, весьма страшный вид чужестранца. Иногда он обращался к лошади, по временам молчал. В последующие 2 часа он шел за тележкой и работал лопатой. По его круглому лицу с черными глазами и усами не видно было, что он переживает сердечную драму. Так прошел целый день. Надо вообще заметить, что немногие обнаруживают на людях свои чувства. Что же касается Гукса, то он особенно привык быть сдержанным. Этому способствовала военная служба, которую он нес с 20 лет. Жизнь научила его пассивности. Это обычная участь тех, заработок которых мало зависит от их энергии. Если бы он не привык сдерживать себя, вряд ли бы ему удалось служить простым солдатом. Когда же вследствие ранения он был уволен с военной службы, вряд ли бы ему дали предпочтение перед другими кандидатами и приняли мусорщиком, если бы в нем не была так выражена пассивность. Такое занятие, как уборка на улице отбросов жизни, являлось одним из немногих занятий, доступных человеку, который послужил своей родине. Изящество манер, тонкая индивидуальность, умение талантливо писать и хорошо говорить, быть может, послужили бы помехой для занятия этого места. У него никогда не было привычки высказывать то, о чем думал. Он по временам чувствовал, что в голове его все путается. Деллисоны неправильно представляли его себе. Впрочем, не более неправильно, чем он представлял себе их, когда Вестминстер сообщил Хиллари, что он, Гукс, идет против господ. В сущности же, он являлся дырявым решетом, пробитой насквозь кастрюлей. 1-2 стакана пива, действию которых недолго сопротивлялась его раненая голова, и он внезапно превращался в страшного чужестранца. К несчастью, по окончании работы он привык отправляться в зеленую славу. Между прочим, и этим вечером он пропустил стакана 3 пива. Выбравшись из кабачка, он почувствовал настоятельную необходимость посетить тот дом, в котором завела свои шуры-муры заинтересовавшая его девушка. Он позвонил и спросил миссис Деллисон. Но по привычке замаскировывать свои мысли, он стоял перед ней в почтительной позе, потупив черные глаза и держа в руках кепку. Бьянка увидела на его голове с левой стороны шрам. Гуксу нелегко было сказать то, что он сказать задумал. «Я пришел к вам», — начал он угрюмо, — «кое о чем сообщить. Я никогда не желал входить в этот дом, я никогда не желал никого видеть». Бьянка видела, как дрожали его губы и веки. Он выглядел не таким глуповатым, как обычно. «Моя жена, наверное, наговорила вам сказок обо мне», — начал он. «Она сказала вам, что я ее прибил?» «Конечно, мне нет никакого дела до того, что она говорит тем, на кого она работает. Но вот что я хочу сказать. Я ее никогда не трогал, и она первая на меня набросилась. Посмотрите, вот следы ее рук». И, засучив рукав, он показал свою татуированную мускулистую руку. «Но я пришел сюда не из-за нее. Это никого не касается». Бьянка повернулась к своим картинам. «Так зачем же вы пришли? Вы видите, я очень занята». Выражение лица Гукса изменилось. Он уже не казался тупым, глаза его загорелись. Никогда в жизни она не видела человека более горячего и страстного. Если бы вместо него была женщина, Бьянка почувствовала бы все неприличие такой сцены, как почувствовала это Цицилия в разговоре с миссис Гукс. Но такое проявление мужской силы не могло ей не понравиться. Весною, в серый и пасмурный день, на деревья вдруг падает светлый отсвет пурпурных облаков. Кажется, что деревья пылают. А в следующий момент этот отсвет потухает. Облако больше не расцвечено пурпуром, огненные пятна не дрожат больше на ветвях. Так и страсть внезапно потухла на лице Гукса. Бьянка почувствовала некоторое разочарование. Он взглянул на нее глазами, бархатистыми, как тельце пчелы, потом ткнул указательным пальцем на картину, где была изображена маленькая натурщица. «Я пришел поговорить о ней». Бьянка холодно взглянула на него. «Я не имею ни малейшего желания об этом слушать». Гукс оглянулся по сторонам, словно ища поддержки. Его глаза остановились на портрете Хиллари. «Ах, если бы я был на вашем месте, я бы поставил их рядом», — сказал он. Бьянка подошла к двери. «Или вам, или мне придется уйти отсюда». Лицо его стало жалким. «Подождите, леди, не будьте со мной так суровы из-за того, что я пришел сюда. Я не сделаю вам никакого вреда. У меня ведь есть жена, и Бог знает, что я вытерпел от нее из-за этой девчонки». Бьянка открыла дверь. «Идите», — сказала она. «Я сейчас уйду», — пробормотал он и, опустив голову, вышел. Бьянка видела, как через боковую дверь он вышел на улицу. Она вернулась туда, где стояла до его прихода. Она почти рыдала, но на лице ее не видно было никакого возмущения. Долго она стояла без движения, потом поставила картины на место и вышла в коридор. Перед дверью в комнату отца она остановилась и прислушалась. Затем, спокойно повернув ручку двери, вошла. Мистер Стоун держал перед собой лист бумаги и диктовал маленькой натурщице. Та старательно писала, низко склонившись над бумагой. Она остановилась, когда Бьянка вошла в комнату. Но мистер Стоун не остановился. Подняв другую руку, он сказал: «Я прочту вам опять три последние страницы». Бьянка села к окну. Монотонно звучал слабый и медленный голос ее отца, раздельно произносящего каждый слог. «Можно проследить, как в те дни были сделаны попытки сплавить классы». Голос не повышался и не понижался. Этот слабый монотонный голос казался Бьянке дыханием ветра, к которому она так привыкла. Все ее внимание сосредоточилось на девушке, которая не переставала писать. Мистер Стоун остановился. «Написали «безумный»?» Девушка подняла голову. «Да, мистер Стоун». «Вычеркните это слово». Он устремил свои глаза на деревья. Было слышно его дыхание. Маленькая натурщица оторвалась от бумаги. Улыбаясь, Бьянка с любопытством испытующе смотрела на нее, словно хотела запечатлеть в душе ее образ. В этом пристальном взгляде было что-то жуткое и жестокое. Жестокое к ней самой и к девушке. «Я не могу найти подходящего выражения. Оставьте пустое место. Теперь пишите. Но не этот братский интерес человека к человеку и не интерес к фактам как к таковым». Его голос вел все дальше и дальше по узким тропинкам бесконечных пространств, бесстрастной перед лицом его излюбленной идеи, которая, как далекий золотой и холодный месяц, сияла над ним, едва освещая бледный след его слов. А девушка острием пера набрасывала на бумагу эти слова. Мистер Стоун остановился и, взглянув на дочь, как будто удивился. Затем задал вопрос. «Хочешь поговорить со мной?» Бьянка отрицательно покачала головой. «Продолжайте», — сказал мистер Стоун. Маленькая натурщица хотела встретиться взглядом с Бьянкой, так пристально на нее смотревшей. Она как будто говорила: «Что я сделала? Почему вы так смотрите на меня?» Глаза ее остановились на Бьянке, тогда как рука машинально ставила номера параграфов. И этот безмолвный поединок взглядов продолжался. Женщина, улыбаясь, смотрела пристально и жестоко. Девушка бросала неуверенные злые взгляды. Ни та, ни другая не слышали ни одного слова из того, что произносил мистер Стоун. Они относились к его словам так, как жизнь относится и всегда будет относиться к философии. Мистер Стоун опять остановился, как будто оценивая свои последние фразы. «Я думаю, что это верно», — сказал он самому себе. Совершенно неожиданно он обратился к своей дочери. «Ты согласна со мной, моя милая?» Он, по-видимому, с волнением ожидал ее ответа. Были ясно видны серебристые волоски на его худой шее. «Да, отец, я с тобой согласна». «Ах, я рад, что ты меня поддерживаешь. А то я боялся. Продолжайте». Бьянка встала. На ее щеках выступили яркие пятна. Она направилась к двери, а маленькая натурщица следила за ней долгим, испытующим, возмущенным и задумчивым взглядом.